Вскоре в доме княжны Хилковой загуляли два ближайших приятеля Орловых, лихие гвардейцы Хитрово с Ласунским, и за выпивкой договорились зарезать при случае Алихана Орлова. Орловы сами же и вступились за арестованных. «Пытать не надо их, матушка. Они друзья наши». «Дожили мы, что друзья хотят друзей резать». С марьяжами пора было кончать. Воронцов был зван в Головинский дворец, и тут Екатерина повела себя с удивительно тонким знанием людской психологии. Она сказала канцлеру: «Прошу заготовить два манифеста. Первый — о моем вступлении в брак с графом Орловым». «Не возражать!» — прикрикнула она, едва канцлер открыл рот. «И второй манифест — о даровании Алексею Разумовскому, яко законному мужу покойной императрицы Елизаветы, титула Его императорского высочества». Первый она оставила у себя, второй вручила Воронцову. «С этим езжайте на Покровку, где живет старый Разумовский, и пусть он ради утверждения этого манифеста предоставит на мое усмотрение те брачные контракты, что у него хранятся. Они нужны мне для создания прецедента по манифесту, который остается у меня. Надеюсь, все поняли?» «Не делай этого, матушка, погибнешь! Ваше сиятельство, не учите мое величество!» Канцлер отъехал. Екатерина вышла в аудиенц-залу, возбужденная, нервно прохаживалась вдоль залы мелкими шажками. Вровень с нею гуляли Орловы, уже пронюхавшие, зачем поехал Воронцов. Следом поспевал горилоподобный женевец Пикте с навахою под кафтаном. Екатерина делала вид, что Орловых не замечает. «Пикте, для чего съезжаются ко дворцу кареты?» «Очевидно, по изволению графов Орловых». «Ясно, зачем. Но следует ждать возвращения Воронцова». Воронцов застал Разумовского сидящим подле камина. Старик читал духовную книгу старинной киевской печати. Воронцов в двух словах объяснил суть дела, по которому приехал. «Дай-ка сюда бумагу», — протянул тот руку. Бывший свинопас изучил манифест, приравнивавший его к членам династии Романовых. Но изощренно выверенный расчет женщины вдруг переплелся с богатейшим жизненным опытом старика. Разумовский сразу же понял, чего желает от него сейчас Екатерина. Кряхтя, он снял с комода ларец черного дерева, окованный серебром. «Гляди!» Алексей Григорьевич показал канцлеру пергаментный свиток, бережно обернутый в драгоценный розовый атлас. Развернув атлас, он поцеловал бумаги, написанные еще в 1744 году, когда был молодым парнем, и рядом с ним стояла цветущая красавица Елизавета, радостно отдавшая ему сердце. «А-а-а!» — в ужасе закричал Воронцов. «Брачные документы корчились в пламени камина». «Ты, Мишка, не ори», — сказал Разумовский. «Я возник из ничтожества в хлеву скотском. Сам вскоре навозом стану. Теперь езжай и передай ей от меня, что нет у меня никаких брачных бумаг. И я никогда не бывал супругом государыни. Брехня это». Об этом канцлер и объявил во дворец, возвратясь. Случая в доме Романовых не бывало такого, чтобы законная самодержица со своим верноподданным сопряглась. Раздался громкий хруст, Екатерина рванула проект манифеста о своем браке с Гришкой Орловым и кивнула Воронцову. «Благодарю, граф. Сейчас же велите Нарышкину, чтоб кареты под окнами дворца не торчали. На конюшне их быстро. Пикте!» — резко позвала она. «У меня такое чувство, и вряд ли я ошибаюсь, что у вас какое-то дело до меня. Это правда?» «Вы не ошиблись, ваше величество. Тогда пройдите ко мне. Один вы!» Пикте наедине вручил ей письмо от Вольтера. Это было первое письмо философа, в котором он выражал свое восхищение женщиной, овладевшей престолом самой могущественной державы. Екатерина пригласила Бецкого, велев ему открыть кладовые с мехами, чтобы одарить философию Европы теплыми шубами. «Всех одену. Даже этого гнусного Диогена из его бочки, который боится нажить геморрой от щедрот России». Лучшие мыслители века защеголяли в сибирских соболях. Царские шубы отлично согревали большую политику. Но уже писался скорбный манифест о молчании. Екатерина решила пресечь слухи в народе, который слишком уж вольно стал рассуждать о марьяжной государыне. По городам и весям Великой Империи раздался бой барабанный, сбегались люди, думая не как война. С высоких помостов возле лавок и дворов гостиных казенные глашатые зачитывали слова манифеста. «Являются такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют. Всех таковых, зараженных неспокойствием, материнские увещеваем удалиться от вредных рассуждений, препровождая время не в праздности и буянстве, но в сугубо полезных каждому упражнениях». Манифест императрицы призывал народ к молчанию. Обыватели расходились, боязливо крестясь. «У царицы снова непорядок случился. Кто-то там, пес, сверху сбрехал, а нам молчать велят. Вот и соображай». Опять помылась в бане нищенка Устинья Голубкина и подошла к лотку табашному, говоря матросу Беспалову слова задорные. «А ну, продай мне табачку для сожителя моего». Нонича заждался он меня для марьяжа любовного. Пушкарь флота поднял с земли здоровенный дрын. «Беги, падла, отсель поскорее, не то тресну, что своих не узнаешь. С тебя, суки, все и началось, у, язык поганый». Нищенко, подбоченясь, стала орать на всю улицу. «В уме ли ты, куманек? Сам же наскоблил языком своим, будто царицка наша с Орловыми трам-тарарам. А теперь...» Теперь обоих взяли и увели, согласно манифесту о всеобщем молчании. «Все-таки до чего непонятливый народ живет на Руси? Ведь русским же языком сказано, чтоб не увлекались, а они никак не могут избавиться от дурной привычки беседовать по душам».